6. 1877 год. Покупка дома. Поездка в Мирополье. Предсказание Фильд. В начале 1877 года мы получили очень опечалившее нас известие. Скончался Гриббе, хозяин старорусской дачи, на которой мы проживали последние 4 лета. Кроме искреннего сожаления о кончине доброго старичка, всегда так сердечно относившегося к нашей семье, нас с мужем обеспокоила мысль, кому перейдет его дача и захочет ли будущий владелец ее иметь нас своими летними жильцами. Этот вопрос был для нас важен. За 5 лет житья мы очень полюбили старую Руссу и оценили ту пользу, которую минеральные воды и грязи принесли нашим деткам. Хотелось бы и впредь пользоваться ими. Но кроме самого города, мы полюбили и дачу Гриббе, и нам казалось, что трудно будет найти что-нибудь подходящее к ее достоинствам. Дача господина Гриббе была не городской дом, а скорее представляла собою помещичью усадьбу с большим тенистым садом, огородом, сараями, погребом и прочим. Особенно ценил в ней Федор Михайлович отличную русскую баню, находившуюся в саду, которой он, не беря ванн, часто пользовался. Дача Гриббе стояла и стоит на окраине города близ Коломца, на берегу реки Перерытицы, обсаженной громадными вязами, посадки еще аракчеевских времен. По другие 2 стороны дома, вдоль сада, идут широкие улицы, и только 1 сторона участка соприкасается с садом соседей. Федор Михайлович, боявшийся пожаров, сжигающих иногда целиком наши деревянные города, Оренбург, очень ценил такую уединенность нашей дачи. Мужу нравился наш тенистый сад и большой мощеный двор, по которому он совершал необходимые для здоровья прогулки в дождливые дни, когда весь город утопал в грязи, и ходить по немощеным улицам было невозможно. Но особенно нравились нам обоим небольшие, но удобно расположенные комнаты дачи, с их старинную, тяжелую, красного дерева мебелью и обстановкой, в которых нам так тепло и уютно жилось. К тому же мысль о том, что здесь родился наш милый Алеша, заставляла нас считать дом чем-то родным. Мы некоторое время были встревожены возможностью потерять свой излюбленный уголок, но вскоре дело выяснилось. Наследница господина Гриббе уезжала из города, решила продать дом и запросила за него вместе с обстановкой и даже 10 саженями дров 1000 рублей, что горожанам Руссы показалось дорогою ценой. Денег своих в то время у нас не было, но мне так хотелось не упустить этой дачи, что я просила моего брата, Ивана Григорьевича, купить дом на свое имя, с тем, чтобы перепродать его нам, когда у нас будут деньги. Брат мой исполнил мою просьбу и купил дом, а я уже после смерти мужа купила у брата дом на свое имя. Благодаря этой покупке у нас, по словам мужа, образовалось свое гнездо, куда мы с радостью ехали раннюю весною и откуда так не хотелось нам уезжать позднюю осенью. Федор Михайлович считал нашу старорусскую дачу местом своего физического и нравственного покоя. И, помню чтение любимых интересных книг, всегда откладывал до приезда в Руссу, где желаемое им уединение сравнительно редко нарушалось праздными посетителями. В 1877 году мы продолжали издание дневника писателя, и хотя успех его нравственный и материальный возрастал, но возрастали вместе с ним и тяготы, связанные с издательством ежемесячного журнала. То есть рассылка номеров, ведение подписных книг, переписка с подписчиками и прочее, прочее. Так как в этом деле я не имела помощников, кроме посыльного, то я страшно уставала, и это отразилось на моем доселе крепком здоровье. За 2 последние года я сильно похудела и начала кашлять. Мой добрый муж, всегда следивший за моим здоровьем, стал настаивать на полном для меня отдыхе в течение лета. Но так как такого отдыха в Старой Руси, имея на руках хозяйство, достигнуть было нельзя, то он и решил принять приглашение моего брата провести все лето у него в деревне. В начале мая мы всей семьей поехали в Курскую губернию, в имение брата Малый Прикол, близ города Мирополье. Ясно помню наше тогдашнее продолжительное путешествие с остановками в Москве и на больших железнодорожных станциях, где приходилось нашему поезду стоять часами ввиду передвижения войск, отправляемых на войну. На всех